Глава 21. Давид пришел вновь к священнику Ахимелеху. Дрожа от страха, Ахимелех вышел ему навстречу и сказал: «Почему ты один, и никого с тобой нет?» Давид сказал священнику Ахимелеху: «Царь мне дал поручение и сказал: никто не должен знать, зачем я послал тебя и что тебе поручил. Своих людей я оставил в условленном месте. Итак, что есть у тебя под рукой? Дай мне хлебов 5 или что еще найдется?» Священник ответил Давиду: «Простого хлеба у меня нет, но есть хлеб освященный, если только твои люди воздерживались от женщин». Давид ответил священнику: «Разумеется, всегда, когда мы в походе, женщины запретны для нас. Снаряжение моих людей ничем не осквернено, даже если мы идем с обычным поручением, а сейчас тем более». Священник дал ему освященного хлеба, потому что у него был только хлеб подношения. Его взяли от лица Господа, чтобы в тот же день вместо него положить свежий хлеб. Случилось, что в это время там пребывал перед Господом один из людей, состоявших на службе у Саула, некто Доэг из Эдома, старший над пастухами Саула. Давид сказал Ахимелеху: «Не найдется ли у тебя здесь копья или меча? Я не взял с собой ни меча, ни другого оружия, торопясь выполнить царское поручение». Священник ответил: «Здесь есть только меч филистимлянина Голиафа, убитого тобою в долине Дуба. Вот он, завернутый в покрывало, там, за эфодом. Если хочешь, возьми его. Ничего больше здесь нет». Давид сказал: «Лучше не бывает, дай его мне». В тот же день Давид, спасаясь от Саула, пришел к Ахишу, царю Гата. Приближенные сказали Ахишу: «Да ведь это Давид, один из здешних царей. Это о нем поется в победной песне: Саул сразил тысячи, Давид десятки тысяч». Эти слова сильно подействовали на Давида, и он очень испугался Ахиша, царя Гата. Прикинувшись перед ними безумным, он стал чертить на воротах города какие-то знаки и пускать слюни на бороду. Ахиш сказал своим приближенным: «Вы же видите, это сумасшедший. Зачем вы привели его ко мне? Не хватало мне только сумасшедших. По-вашему, нужно было приводить его, чтобы он тут у меня сходил с ума, и его я должен пустить в свой дом?»